Гарриет все поняла с полуслова. Она объяснила, как найти ее дом и где лежит ключ. Я поблагодарил ее и вышел из будки. Тот парень, который уступил мне очередь, неуверенно топтался у кабинки, и приятель окликнул он меня. «Ты не помнишь, зачем и куда я хотел звонить?» Я напомнил ему. «О, правильно, правильно», — просиял он. «Вот проклятый склероз. Знаешь, я даже не могу вспомнить, сегодня пожар или это было неделю назад». В такси на сиденье развалился виски, но мира не было. «А где она?» — встревоженно спросил я. «Садись в машину», — значительно проговорил виски. «Вы долго будете меня держать здесь?» — обернулся было таксист, но уткнулся прямо в оскаленную пасть виски. «Сиди и помалкивай», — мрачно сказал он. Таксист выскочил из машины и бросился бежать по улице. «Что случилось?» — я тронул виски за плечо. «Полиция», — ответил он. Мира увидела магазин женской одежды и пошла туда. Фараон у входа опознал ее и вызвал патрульных. Они сейчас там. Я выглянул в окно. Двое патрульных стояли у входа в магазин и с интересом рассматривали витрину. Что же они ее не выводят? Мне было не по себе. Откуда я знаю? Виски тоже нервничал. Тогда жди здесь. Я пойду посмотрю. Я вылез из такси и направился к магазину. Первый, кого я там увидел, был Кленси. «Какой сюрприз!» — я широко улыбнулся ему. «Подыскиваешь себе бюстгальтер?» «Вот ты где!» — его трясло от ярости. «Но где она?» Я быстро осмотрелся. Магазин был шикарный. Всюду зеркала, люстры, ковры. Вдоль стен в нишах стояли манекены, демонстрирующие женскую одежду и белье. Причем куклы были сделаны так талантливо, что я сначала подумал, что это настоящие девушки, работающие манекенщицами. В дальнем углу магазина под надзором полисмена стояла группа девушек. Там же крутился встревоженный мужчина солидного вида, судя по всему, директор магазина. Миры нигде не было видно. «О чем ты говоришь, Кленси? Слушай, старик, может, тебе иногда надо отдыхать от работы? По-моему, ты слишком переутомляешься». «Не пудри мне мозги, ладно, Милан? Мои люди видели, как она входила сюда, видели, а теперь и ты появился». «Да о ком ты говоришь, черт возьми? Ты прекрасно знаешь, о ком». Кленси стал похож на иллюстрацию из книги «Определение патологического типа убийц по внешним признакам». «Шамбы где-то здесь». «И не крути с этим, Милан! Она обвиняется в убийстве! Ты запросто можешь загреметь за соучастие!» «Да знаю, знаю. Но ведь я только что вошел. И вообще, я представляю здесь свою газету, так что попрошу без угроз». Кленси зарычал и повернулся к стоявшим рядом полисменам. «Не стойте, как стадо баранов! Обыщите весь магазин, разнесите его на куски, но найдите я!» В это время подошел директор. «Я не потерплю подобного обращения с клиентами. Это неслыханно, без ордера, не спросив разрешения, врываться в респектабельное заведение». «Подождите-ка, ребята», — остановил Кленси полисменов и повернулся к директору. «Мне плевать, что ты тут бормочешь. 5 минут назад сюда вошла женщина. Куда она делась?» «Я провел ее в примерочную вон туда. Но теперь ее там нет. Значит, она где-то здесь. Ну-ка, пошли одну из своих продавщиц по всем примерочным, и пусть все, кто там есть, выйдут сюда. Вообще-то в твоем возрасте, Кленси, пора знать, что дамы заходят в примерочную, чтобы раздеться», — мягко напомнил я. «А ты не вмешивайся! Я найду ее, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни». «Да, это и будет последнее, если ты выгонишь из примерочных пару сенаторских жен. Кстати, жена капитана Саммерса тоже покупает вещи в этом магазине». «Если ты не заткнешься, то пожалеешь, Милан», — свирепо предупредил Кленси. Но было видно, что мои последние слова несколько озадачили его. «Ну, смотри, смотри, дело твое, я умываю руки». «Вывести всех женщин из примерочных», — загремел Кленси на директора. «Так, кого мы ищем, подозревается в убийстве». Поколебавшись, директор магазина подозвал двух продавщиц и начал обход примерочных кабин. через несколько минут шесть полуодетых, разъяренных женщин стояли перед Кленси, которого, казалось, хватит удар.